Глава 24. А ведь я в прошлой жизни этот фильм видел не один раз. Он мне не очень нравился, но и плохим я его назвать не мог. На мой взгляд, вполне достойный фильм. Называется «Приключения желтого чемоданчика». Только теперь, в данном варианте истории, роль девочки Плаксы дали мне. Согласие на съемку в кино я дал сразу, как только узнал, что это будет за фильм. Очень удачно мне этот дядечка подвернулся. Попадание на большой экран по моему плану не проходило, но вполне вписывалось в него. У меня как раз сейчас был перерыв несколько лет, и я мог посвятить его съемкам в кино. Сложнее всего было пристроить близнецов. Папа-то работал, и отпуска на лето у него не планировалось. Опять меня выручила Сашка. Что бы я делал без нее? На все время моего отсутствия она полностью переселялась к нам и пыталась меня заменить. Сашка и раньше неоднократно у меня ночевала и была уже почти сестрой. Ухаживать за мальчишками Сашка умела, да они уже были не такими уж беспомощными, 1,5 года им скоро. Во всяком случае, проситься на горшок ребята уже научились. Вот только Степка по ночам сам не просыпался, а так и дул в штаны. Большая часть фильма должна была сниматься в Таллине. Я так и не понял, почему там, а не в Москве. Как бы то ни было, но спустя пару недель после первого моего чтения сказки про Федота, я с другими актерами и съемочной группой отбыл на поезде в столицу Советской Эстонии. Вместе со мной в купе ехал и Андрюшка Громов, исполнитель роли труса. А также еще двое мальчишек чуть постарше, которые в фильме будут хулиганами. Ничего, нормальные ребята. На остановках бегали в буфет за мороженым для меня, а я читал им свою сказку. Кстати, взрослым тоже сказка понравилась. В наше купе во время чтения набивалось человек по 6-7, и в коридоре еще примерно столько же стояли. Наш же режиссер Илья Абрамович Фрес выпросил у меня рукопись, прочел ее и загорелся идеей снять по филатовской сказке фильм. Еще он сказал, что эту вещь следует непременно издать на бумаге. У него есть связи, и если я не против, то он может поспособствовать. Для меня съемки фильма проходили по большей части в первой половине дня. Да и не так уж и много эпизодов было с моим участием, так что я особенно не перетруждался. Жили мы все в одной гостинице. Конкретно я жил в одном двухместном номере с девушкой Надей, ассистентом оператора. Папе и Сашке я через день писал письма, рассказывал, как тут у меня дела. Они писали мне. Вернее, писала Сашка. Просто она иногда вставляла в письма что-то и от папы. Да, в школе Сашка тоже меня замещала. Библиотека моя на каникулы не закрывалась, только сеансы чтения полностью прекратились. Вернее, они не прекратились, а перенеслись в Таллин. Я так привык читать вслух, что продолжил делать это и здесь. Читал я по вечерам в нашей гостинице. Там на каждом этаже было сделано по небольшому загончику, где стояло несколько кожаных диванов и росли фикусы в горшках. Вот в таком загончике на втором этаже, где был наш с Надей номер, я и читал. Несколько раз послушать меня забредал и режиссер Фрес. Он пророчил мне большое будущее на сцене и говорил, что я прирожденный актер. Не стал с ним спорить. Возможно, он и прав. Вот только актером-то я становиться вовсе не планировал. Это пока у меня есть время. А так у меня совсем иные планы на собственную жизнь. «Наташа, мы тут! Сашка, привет! Привет, пап! Ой, Хрюш, осторожнее! Какая ты стала большая! Осторожней! Ай, ой! Да прекрати ты лизать меня! Фу, все лицо мне обслюнявило! А платье? Ты зачем меня истоптала ногами, а? Смотри, на кого я теперь стала похожа!» Она просто очень рада. «Представляешь, Наташ, как ты уехала, первые 2 дня есть отказывалась. На силу уговорили ее. Еще она к себе на коврик твои тапочки утащила и спала все время, уткнувшись в тапочки носом. Она их хоть не сживала?» «Нет, не сживала. Только слюней внутрь напускала». «Да? Ну, спасибо тебе, Хрюша. Не ругайся на нее. Она скучала. И я тоже скучала. Ну, пошли, пошли. Давай свой чемоданчик, я понесу». «Ох, чемоданчик, не напоминай. Мне чемоданчики теперь сниться будут». «Почему?» «Да все кино это, про чемоданчики». «А, понятно. Ты как, еще сниматься будешь?» «Через 3 дня следующая съемка. Да уже немного осталось. Цирк, автобус и аэропорт. Остальное все сняли. К сентябрю я должна освободиться». «Понравилось сниматься?» «Не особенно. Сначала интересно, а потом уже не очень. Работа как работа, не лучше других. Нужно просто вести себя естественно. Вот и все». «Понятно. Девчата, давайте на такси домой поедем». «А с собакой в такси пустят?» «Не знаю. Давайте попробуем».